Глава 17. 10 лет назад. «Рядовой горностай! Командиру батальона! Пулей!» Роберта сорвали с утреннего осмотра. Горностай, отдав честь, выскочил в коридор, а уже через несколько часов он сел в поезд до родного Густавсбурга. Что-то случилось, но командир батальона не сказал, что именно. Просто с сочувствующим видом похлопал его по плечу, после еще и обнял по-отечески. 2 недели тебе увольнительный. Дуй домой, ты там сейчас нужен». На вокзале он попытался позвонить своим, никто не поднял трубку. К следующему утру, по дороге, постоянно предъявляя полицейские документы, примчался на квартиру. Ворвался и так, не снимая рюкзак со спины, дошел до гостиной. На диване сидел и курил, как паровоз, его родной дядя. Брата и сестры в квартире не было. «Здравствуй, Роберт!» Совсем по-взрослому поздоровался Андрей Глебович, сбрасывая пепел в стеклянную банку, которую держал в руке. Роберт, и без того замучившийся за время долгого пути мыслями о домашних, напрягся до предела, его руки сжались в кулаки, дыхание сперло. Мать не любила старшего брата отца, и тем более никогда бы не позволила курить в своем доме. Что же должно было произойти? «Не по веселому поводу встретились мы с тобой, племяш, но я рад, что тебя отпустили. Поможешь все уладить. Я, видишь, человек совсем не семейный, даже не знаю, с чего начать». Андрею Глебовичу, бывшему с Арманом Глебовичем похожими, почти как 2 капли воды, за исключением того, что старший брат был более худым из-за курения и постоянно кашлял, было на тот момент около 50 лет. Тоже ученый, но далеко не такой успешный, как Арман. Он редко появлялся на пороге этого дома. Последний раз был 2-3 года назад. Андрей Глебович, не затушив сигарету, поднялся и вгляделся в серые глаза племянника. «А ты вырос, Роберт. Совсем взрослый стал. Я тебя последний раз видел, ты совсем мальчишкой был, а сейчас мужик. Смотри, какой парень шикарный из тебя получился. Подтянутый, широкоплечий, глаза горят. Армия тебе на пользу, племяш. Ты это...» Дядя вытер губы тыльной стороной ладони и снова затянулся. Выдохнул. Теперь он посмотрел на Роберта со слезами в глазах. «Может быть, и хорошо, что все сейчас произошло. Ты взрослый, крепкий, сможешь мелких воспитать». Внутри у Роберта в ту секунду все оборвалось, и мертвой птицей ухнуло вниз. «Сможешь мелких воспитать?» «Дядя Андрей?» «Да», – тяжело кивнул Андрей Глебович. «Все так и есть. Вчера нашли их обоих здесь, на полу. Я мелких на недельку к себе отвез. Сейчас туда поедем». «Застрелили их. И мать, и отца. Крепись, Роберт». Горностай тогда сам себе удивился. Такое горе, а он услышал и понял все, что сказал ему дядя. И потом организовал похороны, говорил со следователем, утешал брата и сестру. Он все четко понимал и сделал все лучше, чем смог бы это же выполнить более взрослый дядя. Через 2 недели Роберт вернулся в часть. На год дядя переехал к Ванессе и Эдику до завершения его службы. Волна выплатила хорошие деньги их семье в качестве поддержки. Этих денег хватило им на 10 лет, пока Роберт не вернулся и не стал сам зарабатывать параллельно с учебой. Молодой мужчина прошел все, как будто речь шла не о его матери и отце. Он взял на себя обязанность заботиться о брате и сестре. Возможно, именно это так повлияло на него и не дало расклеиться. Он вернулся в часть и продолжил службу. Изменился немного, как замечали его сослуживцы. Совсем перестал разговаривать, полностью отдавшись службе и превратившись в лучшего солдата. Командир батальона его очень хвалил и несколько раз предлагал продолжить службу, однако Роберт, как только пришло время, первым же поездом отправился домой. Через 4 года он завершил обучение в школе полиции в звании младшего лейтенанта. Потеряв родителей и взяв на себя ответственность за младших, Роберт не давал себе спуску ни в чем. Утренние и вечерние занятия спортом, нередко в любую погоду на пробежке его можно было увидеть босиком. Роберт учил себя не бояться ничего и сделал из своего тела машину, готовую к любым боевым действиям. Правильное питание по часам, спорт, работа и дом. Ванесса и Эдик получили больше, чем отца в его лице. Он был надежным защитником для них все эти годы, опорой и стеной. Возможно, именно поэтому, из-за того, что не улыбался и вел себя слишком строго по отношению к ним, как будто пытался доказать покойным родителям, что не подведет их, Роберт выглядел слишком суровым со стороны. Возможно, именно поэтому младшие поначалу опасались его и никогда не звали брата поговорить по душам. Именно тогда вместе с его возвращением впервые в доме начали говорить о парне с косой. Сперва это были только разговоры. «Ты слышал? Габи вчера побить хотели». «Что, опять?» «Не может этого быть, Ванесса». «Может, я точно знаю. Мне девчонки рассказывали». «И что он?» «Ответил, как всегда. Ты знаешь, Эдик, он такой смелый. Скоро будет дискотека школьная. Я хочу, чтобы он меня пригласил». Сперва это были просто разговоры. Утром, перед занятиями, на кухне, за завтраком. По вечерам, когда он возвращался с учебы, потом с работы. В машине, пока вез их на учебу. Брат и сестра постоянно шушукались и почти всегда на одну единственную тему. Габриэль Грассо. Роберт был занят своими делами и обычно не обращал особого внимания на их болтовню. Его немного раздражало то, что они жалели этого парня в то время, как и сами остались без родителей. Но самое удивительное, что он не сразу понял, в чем дело. Ведь у Ванессы и Эдика был он. Кто-то старший в семье, кто сохранил былой распорядок и сделал все, чтобы у подростков сложилось впечатление, что их потеря всего лишь видимость. Дом остался таким, как и раньше. Они продолжили учебу, а родители и в былое время больше пропадали на работе, а брат с сестрой чаще видели присматривавшего за ними Роберта. По сути, для них почти ничего не изменилось. Именно поэтому трагедию чужого парня с косой они восприняли как нечто более ужасное, чем то, что случилось в их семье. Так Горностай думал в то время. Потом на несколько лет все утихло. Ему было не до разговоров младших, они оба поступили в высшее, а Роберт бросил все силы на очистку города от преступности. Так продолжалось до тех пор, пока однажды, спустя целых 7 лет, он не проезжал по улице и не увидел рисунок на одном из 5-этажных зданий. Рисунок неизвестного художника. Картина в несколько метров высотой. Оставалось удивляться, когда это успели нарисовать. Первое, что ему бросилось в глаза, это длинная коса. На изображении она была настолько длинной, что лежала на земле. Ее владелец стоял в полуразвороте и смотрел на прохожих через плечо. Огромные медовые глаза, казалось, заглядывают в самую душу, но не упрекают, не ищут там правды, а согревают своим солнцем. Тонкая фигура облачена в черные одежды. Поскольку человек стоит к тебе спиной, то невозможно понять, девушка это или парень. Но этот взгляд и эта коса мгновенно взорвали память в сознании Роберта, заставив того резко нажать на педаль тормоза и остановиться прямо посреди дороги, почти спровоцировав аварию. Давно забытый образ, оставивший след в его душе, не раз снившийся ему в прошлом. Как много он о нем слышал, как много раз вспоминал. И особенно часто, пока служил в армии, последний год и думал о том, как будет воспитывать 2 подростков, оставшихся без родителей. С тех пор, как он стал самым старшим в семье, дядя вскоре после его возвращения со службы скончался от рака легких, его кашель был очевидным предзнаменованием случившегося. С тех пор, когда не стало хоть кого-то, с кем можно было бы посоветоваться. Иногда, по вечерам, он давал себе волю на несколько минут прикрыть веки и вернуться в то время, когда его собственная жизнь была столь же беззаботной, как и у других.